Глава 29. В свете зарождающегося дня покинутый монастырь выглядел еще печальнее, чем ночью. Из огромного, некогда могучего исполина словно выдернули жизненный стержень, и теперь он умирал. Даже в статуе больше не чувствовалось присутствия богини. Источник, замолчавший после вчерашнего сияния, так и не зажурчал вновь. Пузырьки, коловшие ночью язык, пропали, и вкус воды удалось ощутить в полной мере. Солнечно-летняя, с нотками ягод и ароматом степных трав, она была изумительно сладкой. Я умылась, чувствуя, что вчерашняя легкость не прошла, но в голове прояснилось. Как ни странно, сон на каменном ложе с люком в качестве подушки пошел на пользу. Я выспалась и чувствовала себя прекрасно. Или это было потому, что магия опять при мне? Возможно, вчерашняя эйфория и была следствием освобождения дара, с которым я не смогла справиться. Во всяком случае, я не испытывала ни малейшего смущения от ночевки рядом с люком, а вот от того, что расчески не было, напротив. Волосы я кое-как разобрала пальцами и скрутила на затылке. По платью прошлась очищающим заклинанием. Пожалуй, я готова к новому дню. Подошедший люк показал артефакт с заполненным кристаллом. «Двигаем дальше?» «А позавтракать?» — предложила я. «Мы будем завтракать. Артефакт — перенастраиваться». «Да, он прав. Время работает против нас. Спешить не хотелось. Что нас ожидает, непонятно. А сейчас я почти счастлива». Но это «почти» вкупе с постоянным ожиданием проявления связи с Делилем и память о словах Себастьяна, что со временем эта связь лишь укрепится, заставляла торопиться. Собрались быстро. Да и что там собирать? К вещам прибавился разве что мой порванный ошейник. Я хотела от него отделаться, выбросив подальше. Но Люк сказал, что с него удастся получить остаточные следы делилевской магии и, возможно, даже определить, в ритуале какого рода он использовался. А это уже основание для жалобы в совет. Так что ошейник и опустевшая бутылка устроились в мешке. Я взяла сложенное одеяло, а Люк активировал артефакт телепорта. В этот раз мы оказались в разрушенном городе. Я еще ничего не разглядела, как Люк резко бросил меня на землю и закрыл рот ладонью. Я не успела ни испугаться, ни возмутиться, как поняла причину. Голоса. В этом месте мы были не одни. Орочью речь я раньше никогда не слышала, но перепутать ее с чем-то другим было невозможно. Резкие гортанные звуки перемежались раскатистым рычанием. Самих говоривших, или, скорее, ругавшихся, я не видела. Они находились на улице, параллельной той, где были мы. Если, конечно, можно назвать улицей это нагромождение полуоплавленных домов, которые и на дома-то не слишком походили. Место казалось жутковатым. Сразу приходило понимание, что здесь не выжил никто. Мой спутник настороженно молчал, явно вслушиваясь в чужую речь. Было ужасно интересно, о чем говорят, но я не спрашивала. Вдруг, пока Люк будет пересказывать, пропустит что-то важное. Рык становился все ниже и ниже, и, наконец, сменился звуками драки. Воображение рисовало картины одна другой нелепей. Слишком уж тяжелые удары слышались, словно один орк схватил другого за ногу и лупил им со всей орочей дури по домам, рядом с которыми стоял. Второй оказался удароустойчивым и не только не разбивался, но даже не орал. Люк тронул за плечо и знаком предложил переползти к ближайшим кустам. «Действительно, пока орки дерутся, да других им дела нет. А здесь мы как на ладони, особенно я, в светлом платье Марго с оборочками на рукавах. Точнее, уже с одной. Вторая почти оторвалась в результате моего неловкого падения на землю. Бедная Марго. Надеюсь, это было не ее любимое платье?» Под защитой кустов мы просидели всю драку. И еще немного, чтобы подравшиеся успели помириться и уйти. Я уже 10 раз пожалела, что отложила завтрак. Время неумолимо приближалось к обеду, и есть хотелось невыносимо. Но отвлекаться на еду, когда у тебя под боком враг, в любую минуту могущий напасть, не слишком разумно. После наступившей тишины Люк еще долго лежал, прижимая меня к себе и вслушиваясь. Затем запустил короткое заклинание, сути которого я не уловила. Слишком незнакомой оказалась структура. Потом еще парочку, которые я тоже не знала. Тут я вспомнила, что он офицер Шамборской армии. А значит, заклинания почти наверняка из военного арсенала. Какие-нибудь выслеживающие или сигнальные? «Считается, что орки не заходят в разрушенные города», — задумчиво сказал Люк. «В Баронский замок точно давно никто не заходил. И в монастырь». «В монастыре статуя богини, в замке барон был. Они отпугивали», — предположила я. «Тогда здесь ничего такого нет? А вредоносная магия, на которую ссылаются шаманы, ее тоже нет? Или это сказочка для людей, чтобы сюда не пускать?» «Может и есть, но всегда находятся те, кто пренебрегает запретами». Сразу вспомнили Стефана и Рикардо. Уж они любой запрет воспринимали как вызов. «Если бы у нас поблизости нашелся разрушенный город, в который бы никого не пропускали, братики бы успокоились, только когда от города не осталось бы и развалин». «Да, в чем, а в разрушении они мастера, особенно Стефана. Так что я понадеялась, что дом Себастьена достаточно гостестойкий». «Эти двое в конце драки сошлись на том, что подарят находку шаману. Получается, запрета нет?» «А из-за чего они подрались?» «Не знаю. Говорили о какой-то штуковине. Но что и для чего осталось тайной. Подбираться поближе, чтобы посмотреть, было опасно». Люк взглянул на меня, и я догадалась, что был бы один, полез бы непременно. А так побоялся за меня. «Сначала решали, кому достанется. Потом вдруг победитель испугался, что оно опасно». «Наверное, проигравший хорошо стукнул его по голове», — предположила я. «Вот там и прояснилось». «Они оба хорошо друг друга постукали», — хохотнул Люк. Но тут же нахмурился, посмотрел на артефакт, кристалл в котором начал зеленеть, и сказал. «Не дай, богиня, приведут они этого шамана сюда. Убраться бы побыстрее, да пока не получается». «Может, выйти из города? Или просто отойти подальше отсюда?» «Опасно. Чем больше двигаемся, тем больше фоним. Лучше тихо посидеть до перенастройки артефакта и быстро перейти». «Но орки могут быть и там». «Я всегда перед переходом ставлю отвод глаз на всякий случай. Территория враждебная, никакие предосторожности не лишние». «Думаешь, орки не заметят пленку перехода? Ночью дожидаться не вариант. Выход сияет даже в темноте». «Себастьеновский? Нет», — огорошил меня Люк. «Там выход не виден. Он и вход обозначил специально для нас дополнительным плетением. Сам-то он прекрасно обходится без всего этого». Люк вздохнул, видимо, подумав, что ему уровня Себастьена никогда не достичь. «Телепорты у него сложные. Мне не повторить». «И не надо повторять», — улыбнулась я. «Не так уж и часто нужны телепорты, тем более в степи. У меня точно желание путешествовать по ней не появится, даже в твоей компании». «А какое желание появится?» — вкрадчиво спросил Люк. Он был близко-близко и обнимал уже совсем не так, как мигом раньше. «Поесть, конечно», — как можно независимее ответила я. «Мы уже завтрак пропустили, скоро пропустим и обед. А вот этих ваших баронских штучек не надо». И посмотрела со всей суровостью, которую у себя нашла. Нашлось ее совсем мало. Так, только на один взгляд. На губы, которые были совсем рядом и почти касались моих. Я сглотнула и с трудом выдавила. «Люк, нам нельзя отвлекаться. Не заметим орков». «Не заметишь их, как же?» Чуть ворчливо ответил он. «Они пока все вокруг не разнесут, не успокоятся. Они тихо ничего не умеют делать, даже искать». «Может, они ищут как раз тихо?» «Плохо, что они тут вообще что-то ищут. Понятно теперь, почему в Шамборе последние несколько лет время от времени вспыхивает то одна, то другая запрещенная книга. Или появляются странные заклинания». «Думаешь, орки шарят по мертвым городам?» «Уверен, маги свои помещения защищали хорошо. На книги накладывали дополнительные заклинания. Что-то непременно сохранилось». Я огляделась с новым интересом. «Если те два орка нашли что-то целое, значит, и мы сможем. Древний артефакт, или книгу, или родовое украшение, или...» «Держи!» Люк всунул мне в руку вытащенный из мешка бутерброд. Кто-то очень хотел есть не так давно. Люк, а может... Нет, сидим в кустах, пока артефакт не заработает. В кустах просидеть все время глупо, а так бы мы, возможно, что-то нашли. Нет, лазить по домам небезопасно. Но ты же заметишь приближение орка? Если он не сильный шаман. Те закрываются так, что и наши верховные маги не всегда обнаруживают. Вряд ли сильный шаман будет лазить по таким помойкам. Вряд ли на помойках можно найти что-то ценное, парировал Люк. А эти двое здесь точно не впервые. И шамана тоже не впервые привлекают. Я грустно впилась зубами в бутерброд, показавшийся не таким уж и вкусным. Почему-то есть хотелось куда меньше, чем побродить по городу, который выглядел теперь не развалинами, а загадочным хранителем древних артефактов. Кстати, я вот что подумал. Почему Делиль ждал целый год? Ведь в наследство он не мог вступить, хотя официально и именовался графом, якобы приняв титул после дяди. Если все завязано на кровном родстве, то в любой момент его могли разоблачить. Медлить было для него опасно. И почему? Я заинтересованно взглянула на Люка, ожидая продолжения. Потому что нет никакого семейного ритуала. До дядиных книг и записей он доступ не получил. Разве что только до его лаборатории. И то артефактом, и давно. Еще при жизни твоего отца. Я нахмурилась, но Люк повторил. «Твоего отца, Летти, никуда тебе от этого факта не деться». «Думаешь, орки приторговывают найденными книгами с нашими магами, и что-то такое попало в руки Делиля?» Поняла я, наконец, что имеет в виду Люк. «Именно. И Себастьен, и барон Штенье говорили о ритуалах, как о само собой разумеющемся. Значит, в их время это, если и не было нормой, то было хорошо известно. Я же...» Хотя и получил высшее магическое образование, ни о чем таком не слышал. «Я тоже не слышала», — вынужденно признала я. «Правда, я его пока только получаю, но все равно, если бы встретила упоминание, непременно бы запомнила, уверена». «И вполне возможно, что он не провел ритуал, требующий твоей смерти, не потому, что испытывал какие-то чувства, а потому, что не был уверен, что проведет все правильно». Неполная книга попалась, к примеру. Или не хватало нужной страницы. «Нет, ты не подумай, что я хочу сказать, что в тебя невозможно влюбиться», — спохватился он, почему-то решив, что меня обидел. «Напротив, невозможно не влюбиться». «Это только предположение», — заметила я, имея в виду Делиля и его отношение ко мне. «Что значит предположение?» — возмутился Люк. «Я точно говорю, что невозможно не влюбиться». Мне не удалось, во всяком случае. «Я про книгу с отсутствующими страницами», — улыбнулась я. «Что касается Делиля, то мне сразу казалось, что он способен любить только себя. Его признания были не слишком убедительными. Если любишь, не станешь издеваться». Я вспомнила мерзкое чувство полной беспомощности, когда Делиль управлял моим телом к своей выгоде, и меня передернуло. Стало холодно и страшно. «Ты ешь давай, пока спокойная минута есть», — проворчал Люк и обнял. «Если судить по завещанию, Делиль планировал таки тебя убить. Может, конечно, просто перестраховывался. Но дядино наследство однозначно было ему дороже, чем ты». Нельзя сказать, чтобы его слова меня хоть чуточку успокоили. Получается, если попаду в руки Делиля живой, он сразу исправит это недоразумение. «Значит, такой возможности ему давать нельзя. И завещание. Непременно первым же делом, как вернусь, найду нотариуса и составлю новое, чтобы даже если Делиле удастся провернуть задуманное и убить, на выходе бы он не получил ничего. Кругленькое такое ничего». «Нужно будет завещать все мэтру Фаро», — решила я. «Что все?» «Все, что мне оставил покойный лорд Делиль. Все, что мне причитается по праву крови. Чтобы ничего не досталось Делилю этому, чтобы Фаро прошелся по нему пьяным троллем, чтобы моя смерть не принесла этой сволочи никакой выгоды». «Летти», — разозлился Люк, — «ты о чем думаешь? Делилю и так ничего не достанется, потому что ты вернешься живой, здоровой, от него независящей и под моей защитой. А уж если мы найдем у него неучтенные запрещенные книги, то мэтр Фаро пройдется по нему так, что пьяному троллю там будет не почему ходить. Конечно, если ему там будет, что вытаптывать после меня. Люк прищурился настолько нехорошо, что я бы на месте Делилия уже заранее паковала чемоданы и переселялась как можно дальше от Шамбора. Желательно на другой континент. Но мой муж предусмотрительностью не страдал, что и показал очередной проверкой, легким-легким натяжением. Ошейника я лишилась, но поводок, вот он, никуда не делся.